Как было сказано выше, самая важная фигура – это я. То есть я сам должен добиться определенных благ и уметь ими пользоваться, заботиться об удовлетворении своих потребностей. Но без помощи партнеров удовлетворить я их не могу. Второе место после меня занимает тот, кто помогает мне охотиться и защищаться. То есть тот, кто помогает мне зарабатывать, сотрудник. Третье – сексуальный партнер. Если мой сексуальный партнер одновременно и мой сотрудник, он становится для меня самым близким и нужным человеком. Сразу напрашивается вывод, что семья будет крепкой, если муж и жена сотрудничают друг с другом. Если они заняты общим делом, совсем не обязательно для этого иметь одинаковые профессии. Вот тогда-то, в соответствии с библейскими указаниями, прилепится муж к жене. К сожалению, часто супружеская жизнь не удается, и тогда любовь, которая должна быть отдана супругу, переносится на другой объект, на ребенка, родителя, на животное или даже на какую-то вещь. Теперь пример. У пациента Б заболевание было средней тяжести и ожидался благоприятный исход. Родители адекватно реагировали на его состояние и мои беседы, приходили строго в урочные часы, огорчались, когда сыну становилось хуже, и радовались при улучшениях. Но его сестра В, интересная женщина 33 лет, во время бесед со мной плакала, говорила, что Б ей как сын, что она не переживет, если все закончится трагически. Обещала отблагодарить и тому подобное. Приходила она очень часто и, по-моему, раздражала своей назойливостью не только персонал клиники, но и брата. Решил я попутно заняться и ею. Выяснилось, что работала она учительницей в небольшом городке около Ростова. Семейная жизнь не сложилась. На внебрачной связи не решалась по разным соображениям. Брат как раз и был для нее психологическим мужем. Личная же неустроенность, точнее, значение ее, была вытеснена в бессознательное. В оказалась умной женщиной, и после психоаналитической беседы поняла, что, не введя это в сознание, никогда не решить основную проблему. При самообмане и поплакать на людях можно. Но ведь не будешь же плакать, потому что нет мужа. Это можно только в подушку. В стала спокойней вести себя. Хочу предупредить начинающих психотерапевтов психоаналитических направлений. Покажите пациенту истинную картину, но ни в коем случае не давайте ему конкретных советов. Осветите проблему, но не решайте ее за него. Б мы вылечили. Прошло несколько лет, и он вновь поступил в клинику с обострением. Родители, как и раньше, приходили в положенное время и вели себя спокойно. Сестры же не было. Прошло около месяца. Как-то я дежурил в воскресенье. И вот, когда уже почти истекло время, отведенное на свидание, вбегает В, в спешке вручает брату передачу и, извинившись перед ним, собирается уходить. В этот момент я ее остановил и спросил о самочувствии ее ребенка. Как я догадался, что она вышла замуж и родила ребенка, об этом будет подробно рассказано в другой книге, в которой речь пойдет о любви. Да, действительно, когда проблема введена в сознание, появляется возможность ее решить. Психологическим супругом может быть и ребенок. Как-то лечилась у нас девушка лет 19 с довольно легким заболеванием. Но реакция матери была такой, будто дочь находилась при смерти. А причина заключалась в том, что у матери не были налажены отношения с мужем. И еще один пример. У меня консультировалась молодая семья по поводу сексуальной дисгармонии. Это привело мужа к гипопотенции. Жена Г. не прониклась важностью рекомендаций и выполняла их демонстративно нехотя. Дело кончилось разводом, и Г. осталась одна с 5-летней дочерью. Я ей посоветовал постараться устроить личную жизнь, но она решила жить для дочери. Жизнь нас периодически сводила, и я предупреждал Г., что примерно через 10 лет она обратится ко мне по поводу взаимоотношений с дочерью. Увидев, что эти разговоры ей неприятны, я перестал их вести. Так и случилось. Через 10 лет Г. пришла ко мне на прием вместе с дочерью. Проблема заключалась в том, что дочь выходила из повиновения. Сама девочка жаловалась, что ей не удается наладить отношения с мальчиками. Но ведь так и должно было случиться. Девочка была все время с матерью. Возле матери не было мужчины, и она не могла видеть, как женщина ведет себя с мужчиной. Ей не с кого было брать пример и некому было подражать. Девочка, когда у нее сформировалось сексуальное влечение, сама навязывалась мальчикам или же была с ними грубой. И то, и другое отпугивало их. Разговоры матери о том, как надо себя вести, ничего не давали. Слова не воспитывают. Кроме того, несчастные родители – воспитывают несчастных детей. Родителям надо показать, а не рассказать ребенку, как надо жить. Если хотите, чтобы ребенок стал счастливым, сначала сами станьте счастливым. Я посоветовал Г. оставить девочку в покое. Она высказала предположение, что дочь пойдет по рукам. Я с ней согласился, но заметил, что со временем все обязательно наладится при условии, что Г. оставит дочь в покое. Она меня послушалась. Девочка действительно пошла по рукам. Но года через полтора все изменилось. Она, что называется, взялась за ум. От Г. я узнал, что дочь поступила в университет и учится с большим интересом. А вот несколько курьезный случай. У Д. пропал кот, и на групповом занятии по психотерапии она рассказала об этом с грустной иронией. Д. понимала, что дело не в коте. Но понимание не всегда снимает переживание, хотя и облегчает его. Вы уже, конечно, догадались, что мужа своего Д. не любила. Что это я все про женщин? У мужчин те же самые проблемы. Но, как правило, решают они их, уходя в работу, производственную и общественную, это лучший вариант, или с помощью водки и любовниц. Итак, надеюсь, я убедил вас, что необходимо налаживать личную жизнь, отношения с супругом, а подмена не только неэффективна, но и вредна. Ну а дети? Дети попадают на 4-е место. Кажется дикостью, но это действительно так. Скажите, дорогие мои слушатели, когда вы зачинали своих детей, вы думали о них? Нет. Дети уже потом заняли ваши мысли. Наши древнейшие предки, я уверен, не связывали половой акт с рождением ребенка. Они просто решали свои вопросы, то есть жили для себя. Практика и клинический опыт показывают, что когда в этот момент думают о детях, то желаемого результата не получают. Если я живу для себя, то что надо делать с детьми? Воспитывать их так, чтобы они поскорее стали независимыми от меня, и я опять смог бы заниматься своими делами. Животные так и поступают. Они учат своих детенышей охотиться. И как только последние начинают охотиться сами, они уходят из семьи, но довольно часто остаются в стае. Такова природа стадных животных, да и наша тоже, если не обращать внимания на некоторые социальные моменты. Не перенять ли нам указанный воспитательный принцип у животных? Очевидно, что ребенок в соответствии со своим возрастом кое-что должен делать для себя сам. В 2 года самостоятельно держать ложку, в 7 лет без чьей-либо помощи одеваться, в 10 полностью себя обслуживать, в 14-15 зарабатывать карманные деньги. А выигрывают ли от такого подхода дети? Выигрывают. Они всему обучаются. Родители же, которые утверждают, что живут для детей, на самом деле лукавят, не осознавая этого. «Разве он может постирать рубашку как следует?» — говорит такая мать. «А учительница осуждать меня будет». То есть стирает рубашку она в конечном итоге для себя. «Раньше я тоже жил для детей. Ничего хорошего в этом не было. Когда же начал жить для себя, и мне и детям стало легче, все воспитательное воздействие сконцентрировалось в одной фразе: «Не мешай мне жить». Как-то младший сын принес 2 по русскому языку, и между нами произошел такой диалог. Я: «Ты понимаешь, что мешаешь мне жить? Теперь я должен идти в школу, слушать нотации учительницы, а у меня своих дел не в проворот». Сын: «Это учительница, дура, поставила 2». Я, после того, как посмотрел работу и убедился, что 2 поставлена правильно, хотя можно было бы поставить и 3. «Ты прав, учительница, дура. А ты умный?» Сын: «Да, я умный». Я: «Ну тогда обдури ее и не мешай мне жить». Сын: «Как ее обдурить?» Я, взяв тетрадку: «Посмотри, если бы ты написал «заря», а не «зоря», ты бы ее обдурил». Сын со мной согласился. Мать кутает ребенка, а часто и не отпускает гулять, чтобы он не простудился. Но ребенку это вредно. Делает она это не ради него, а ради себя. Ей так спокойнее. Вообще все запреты на 99% продиктованы не интересами детей. Это происходит потому, что мы часто дарим детям не родительскую любовь, необходимую им, а любовь супружескую или свои тревоги. Итак, мои дети по степени важности для меня стоят на 4-м месте. Несколько слов родителям, которые упрекают своих детей в неблагодарности. Давайте будем объективными. Если мы определим расходы – питание, одежда, образование и так далее – на наших детей в течение 18-20 лет, то получится не такая уж большая сумма. А теперь посмотрим, что они дают нам. Во-первых, чувство собственной полноценности. У меня есть дети. Да и как бы я сейчас говорил о воспитании детей, если бы у меня не было своих? Вы бы могли сказать: «Хорошо тебе рассуждать, не имея своих детей. Посмотрел бы я на тебя. Ну, а так как я, не зная приемов воспитания, вначале испортил своих детей, а потом, освоив эти приемы, перевоспитал себя и помог им, и мои рассуждения выглядят убедительно». Да и отстаивать свою точку зрения легче, так как имеется конкретный результат. Я помог перевоспитаться не только своим клиентам и ученикам, но и собственным детям. Кроме того, я теперь понимаю, как родители портят своих детей, несмотря на благие намерения, и точно знаю, что не следует делать. Детей нельзя преследовать и нельзя избавлять от трудностей. Мой пациент или клиент в жизненных ситуациях при общении с партнерами, в том числе и с детьми, находится в треугольнике судьбы. Рисунок 1.1. На прием ко мне он приходит в роли жертвы. Моя задача — научить его строить свои отношения на условиях равноправия, прежде всего с детьми, а затем со всеми партнерами по общению. тогда он и перестанет быть жертвой. Когда я сам впервые узнал об этом треугольнике, то был потрясен. Пересмотрел всю свою жизнь и понял, почему мне не везло, потому что ни с кем у меня не было равноправных отношений. Я понял, что беспокойный подростковый возраст – это результат неверных отношений с детьми в более ранний период. Как должны развиваться отношения между ребенком и родителями по законам, законам природы, которые никто не может ни обойти, ни объехать. Самые большие разногласия с ребенком у нас возникают тогда, когда он только родился. По мере роста ребенка его интересы и наши должны сближаться, а при его половом созревании – слиться. Конфликт родители-дети – всегда патология. И если такой конфликт встречается часто, это не значит, что он норма. Не можем же мы считать нормой корь или грипп. К счастью, после изменения алгоритма контакта с детьми мне удалось избавиться от этой проблемы. Нет, конфликты у нас бывают, но только деловые. Решаются они совсем на другом уровне и делают нас ближе друг к другу. А теперь о родителях. У меня они на пятом месте. Данное положение особенно часто вызывает горячие возражения у лиц старше 45. Дорогие мои сверстники, раньше я тоже думал так, как думаете сейчас вы. Но где-то именно в этом возрасте я сам пришел к такому выводу. Вот почему мне удалось сохранить хорошие отношения со своими детьми. Я понял, что по законам, как родитель, нахожусь на пятом месте. Чтобы стать ближе к ним, я решил переместиться на второе место, место сотрудника. Если у ребенка не лады в семье, можно занять третье место. Но это очень плохо. Каким бы хорошим ни был родитель, он никогда не сможет заменить своему ребенку мужа или жены. Особенно это следует учесть тем, кто воспитывает сыновей. Часто матери говорят сыновьям примерно следующее. «Жен у тебя может быть много, а мать одна». Такое воспитание, если становится руководством к действию, приводит к большим несчастьям. Сколько бы ни было жен, мужчина живет с женой, а не с матерью. К сожалению, в таком духе был воспитан и я. После женитьбы первые полтора года жили вместе с моей матерью. С мамой у меня всегда были очень хорошие отношения. С женой, естественно, еще лучше. Но многого тогда я не знал и не умел, и эти полтора года были для меня адом, хотя со стороны все выглядело благопристойно. Когда мама жаловалась на жену, я говорил маме, что она права, и просил ее потерпеть. То же самое говорил и жене. Как-то мама меня спросила, кто лучше жарит котлеты. Я ответил ей, конечно, ты, мамочка. Когда же подобный вопрос задала жена, похвалил ее. Если сказать честно, к тому времени я уже больше привык к кухне жены. В один злополучный вечер я приготовил котлетный фарш, и жена хотела начать жарить котлеты. В этот момент подходит моя мама и говорит, «Давайте я пожарю котлеты. Миша говорил, что я лучше жарю котлеты». Не буду описывать дальнейшую сцену. Скажу только, что котлеты жарил я, и потом долго не мог понять, почему из-за такого пустяка так сильно обиделась моя, в общем-то, терпеливая и покладистая супруга. Потом-то понял, именно потому, что терпеливая. Замечу попутно, никогда нельзя терпеть. Следует сразу давать обратную связь. Не надейтесь, что партнер поймет, что вам его действия не нравятся. Заботьтесь в первую очередь о себе, и тогда ему тоже будет лучше. Если бы жена не терпела, меры были бы приняты раньше. А так я считал, что мама и жена ладят друг с другом. Только потом я узнал, что и для них жизнь была невыносимой. Здесь действуют те же правила, что и в медицине. Чем раньше начато лечение, тем оно будет эффективней, а еще лучше заняться профилактикой. Итак, если я забочусь о себе, то партнеру от этого лучше. Много трагических историй может рассказать врач-психотерапевт, когда человек заботится о партнере, а не о себе. Как не вспомнить здесь заботливых родителей, которые вырастили сына неприспособленным к жизни и тем самым способствовали тому, что он стал жертвой дедовщины. А вот почти комический случай. Помните у Экклезиаста: «Время обнимать и время уклоняться от объятий». Он, нерешительный молодой человек, наконец-то обнял девушку к величайшему ее удовольствию. Но вот наступило время уклоняться от объятий. Он не решился это сделать, боясь обидеть ее. Она тоже боялась дать обратную связь. Уклониться от объятий хотелось им обоим. Если хотя бы один из них действовал в собственных интересах, все закончилось бы благополучно. А так настроение у обоих резко упало. Она сказала какую-то резкость, он обиделся, и произошел разрыв. Правда, нелепо. Хочу предупредить врачей об одном феномене, который наблюдается в клинической практике. Бывают случаи, когда больные, не желая огорчать врача, не дают ему обратной связи. Врач считает, что все благополучно и не делает дополнительных назначений. Иногда больной не говорит, что ему стало лучше, боясь сглазить. Врач изменяет тактику лечения, и больному становится хуже. В обоих случаях проигрывают и больной, и врач. Некоторые руководители не любят неприятных новостей, избегают получать обратную связь, и тогда катастрофы для них бывают неожиданными. Сейчас опытные дельцы понимают, что управляет тот, кто владеет информацией, то есть тот, кто получает обратную связь. Но вернемся к роли родителей в жизни детей. Так вот, поняв, что нахожусь на пятом месте у своих детей, я решил переместиться на второе. Старший сын увлекся психотерапией, и тут у меня проблем уже давно нет. Думается, скоро вы сможете прочесть его книгу «Эротоанализ и эрототерапия». Младшего психотерапии надолго не захватило. И тут я осознал, что следует не вовлекать детей в свое дело, а вовлекаться в их дела. Попутно понял, что дети должны служить родителей и в то же время не должны их слушаться. Я слушаюсь своих родителей, мои дети меня, мои внуки моих детей и так далее. А где же прогресс? Вообще, все новое всегда встречает сопротивление. И идеалист тот, кто хочет сделать великое открытие и сразу же быть признанным. Итак, сын увлекся брейком, а я у него стал учиться. Он ругал меня, когда у меня не получалось, и хвалил, когда выходило. Этим я добился того, что мы гораздо больше были вместе. В дальнейшем, на основе этого опыта, я разработал прием передачи полномочий. Он описан в книге «Командовать или подчиняться». Когда он увлекся ушу, я пошел на тайцзи. Уверяю, мне это не повредило. Во-первых, сын от меня не прятался. Он знал, что решающее слово за ним, если он действует в рамках своих прав и не мешает жить другим. Во-вторых, я вовремя уловил тот момент, когда он направил все свои усилия на то, чтобы стать телохранителем. Благодаря этому удалось убедить его в том, что быть охраняемым лучше. Случилось это так. Я стал читать лекции во Дворце культуры строителей в центре города. Они пользовались успехом у населения. А ко мне пришел пусть небольшой, но и финансовый успех. Платили мне по договору один раз в 3 месяца. Для нас это была приличная сумма, а в глазах моего сына, который учился тогда в 9 классе, это были 1988-89 годы, первые годы перестройки, и вовсе значительные. К этому времени он почти забросил учебу и скатился до 3, но довольно быстро прогрессировал в физическом развитии, избавился от излишков жира, накачал мышцы, стал более уверенным в себе. По поводу падения успеваемости я молчал и запрещал жене читать ему нотации. Когда меня вызывали в школу, я обещал принять меры и сочувствовал тяжелому труду учителей. Так вот, весной 1989 года я должен был получить приличную сумму денег и попросил его меня охранять, так как лекция заканчивалась поздно вечером, и мне страшно одному идти с такой суммой. Я пообещал заплатить за охрану. Пришли мы вместе на лекцию. Зал был почти полным, около 400 человек. Не знаю, понравилась ему сама лекция или нет, но у слушателей она пользовалась успехом. После окончания я еще около часа отвечал на вопросы. Когда мы возвращались, сын смотрел на меня совсем другими глазами. Он даже воскликнул: «Папа, а ты, оказывается, знаменитость!» Я скромно заметил, что только местного масштаба. Больше у меня проблем с его учебой в школе не было. В 10 классе он стал заниматься с репетиторами. Быстро подогнал все хвосты. Учителя по инерции продолжали ставить ему 3, максимум 4, хотя у репетиторов он получал 5. Кто знаком с проблемой, тот знает, что у репетиторов отличники вначале получали 3. Так я заметил, что люди в своих оценках других инертны. Человек уже изменился, стал совсем другим, а мы продолжаем общаться с тем, кого уже нет, практически с покойником. Здесь я веду речь не об учителях, а обо всех нас. Сыну или дочери уже 15, а мать общается с ним как с 5-летним. Работник давно уже не новичок, а мы все его опекаем. Так ведь в молодых и подающих надежды многие ходят до самой пенсии и, минуя стадию зрелости, переходят в стадию деградации. Проснитесь и протрите глаза. Посмотрите, с кем вы общаетесь. Давайте общаться друг с другом, а не с призраками. Но продолжим дальше. В-третьих, у меня улучшилось здоровье. Когда он, будучи студентом, решил стать бизнесменом, я на каникулах устроил его в брокерскую контору. Потом убедился, что кое в чем он прав, и сам создал свою фирму. А теперь подведем некоторые итоги. Самая важная персона для себя – это я. Поэтому я занимаю 1 место. А Шопенгауэр писал: «Для блага индивидуума, даже больше для его бытия, самым существенным является то, что в нем самом заключается или происходит». У А.С. Пушкина читаем: «Кого ж любить, кому же верить? Кто не изменит нам один? Кто все дела, все речи мерит услужливо на наш аршин? Кто клеветы про нас не сеет? Кто нас заботливо лелеет? Кому порок наш не беда? Кто не наскучит никогда? Призрака суетный искатель, трудов напрасно не губя, любите самого себя, достопочтенный мой читатель. Предмет достойный, ничего любезней верно нет его». На 2-м месте мой сотрудник, на 3-м жена. А если я работаю со своей женой, то она займет второе место. Затем идут дети и родители. Жить надо для себя. Это приносит пользу и другим, если делается правильно. «Возлюби ближнего, как самого себя», гласит евангельская заповедь. Но вы сможете полюбить ближнего и пользоваться его взаимностью только в том случае, если любите самого себя. В противном случае у вас нет никаких шансов на счастье. Если вы себя не любите, то вы плохой человек. Следовательно, полюбив, вы сразу же должны уйти от любимого человека. Не будете же вы подсовывать ему плохое. Если вы себя любите, то никогда не будете кричать на своих подчиненных, портить им настроение, делать им гадости. Ведь они тогда будут плохо работать, а это в конечном итоге отрицательным образом скажется и на вас. Если вы себя любите, то не будете конфликтовать с вашим начальником, не имеет значения, умный он или дурак. Дурака вы проведете, с умным договоритесь. Если вы себя любите, то у вас будут великолепные отношения и с вашими родителями, и с вашими детьми. Каким должен быть алгоритм, чтобы я мог себя любить? Об этом вторая глава.